Глава 20. Закатное солнце было похоже на огромный шар из расплавленного золота, и шар этот медленно, величаво опускался за ломаную кромку темневших на фоне ярко-голубого неба остроконечных гор, подсвечивая вершины нежным розовато-желтым светом. Переливы жаркого золота сменялись более спокойными матово-красными тонами. Последние лучи скользили по густо-зеленым зарослям виноградников, тянувшихся по пологим склонам, и в гуще резных листьев вспыхивали желтыми и розово-лиловыми огоньками тяжелые грозди, налитые благородным соком, в котором смешались и жар щедрого солнца, и нежность высокого неба, и пряные запахи древней земли. Короткие сумерки быстро сменились по-южному черной ночью. В небе заморгали, переливаясь таинственными разноцветными огоньками, крупные звезды, и долины погрузились в сонную темноту, нарушаемую лишь пением редких птиц да неумолчным треском невидимых цикад. По узенькой тропинке неторопливо шла молодая девушка с высоким узкогорлым кувшином на плече, и ночные птицы умолкали при ее приближении, завороженные красотой, свежестью, каждым движением, исполненным легкости и грации, свойственной лишь юности. Вот девушка подошла к источнику, в который крохотным серебристым водопадом вливался ручеек, рожденный где-то среди снежных вершин, подставила кувшин, и в тонкое донышко с нежным журчанием ударила хрустальная струйка воды. «Ауфстахен!» Чужой голос неприятно ударил в уши, вырывая из призрачно-зыбкой тревожной дремы, еще секунду назад наполненной странной смесью тягостной тоски и сладкой боли. Солнце, звезды и прекрасная грузинка испуганно улетучились, почти мгновенно уступая место сумраку крохотной комнатки с решеткой, закрывавшей небольшое оконце, дощатыми нарами и цементным полом. Тахадзе вяло повел головой, стряхивая остатки сна, не спеша поднялся с нар и вопросительно взглянул на конвоира, требовательно дернувшего автоматом. «Шнель! Пошел!» Комнатка, именовавшаяся карцером, сменила общий барак после неудавшейся попытки побега. Тогда Якова сразу куда-то увели, а Тахадзе засунули в эту камеру. Что удивительно, но, вопреки ожиданиям, их за попытку побега почти не били. Не считать же за серьезные побои несколько пинков да тычков прикладами винтовок. Из чего Николай сразу же сделал вывод, что немцы так до конца еще и не разобрались, не уверились окончательно, кто же из двоих Джугашвили настоящий, а кто самозванец. Иначе одного из них вполне могли затравить собаками или забить до смерти, в назидание другим узникам. Не бьют, значит, товарный вид берегут. А раз берегут, то еще поживем, побарахтаемся. На этот раз в кабинете пленника ожидала встреча лишь с майором Гольтерсом. Ни капитана, ни стенографистки в помещении не было. Зато чуть в стороне от письменного стола появился еще один небольшой столик, уставленный закусками и бутылками с вином, а в углу поблескивал патефон, у которого с пластинкой в руках склонился майор. Конвоир доложил о прибытии, на что Гольтерс небрежно махнул рукой, отсылая солдата, затем опустил иглу на блестящую черную поверхность, и в тиши кабинета вдруг раздался такой знакомый, слегка надтреснутый голос, с легкой печалью выводивший: «Ах, эти черные глаза меня погубят!» Майор, цепко следивший за реакцией Тахадзе Джугашвили, увидел, что в глазах пленника промелькнуло что-то такое. Мимолетная смесь легкого удивления и отчаянной тоски о том, не столь уж и далеком мирном времени, когда море было синим, девушки прекрасными, а из каждого окна звучали вот такие же песни о красивой и грустной любви. «Прошу вас, господин Джугашвили». Гольтерс широким жестом гостеприимного хозяина указал на стул у стола с закусками. Тахадзе недоуменно пожал плечами и присел к столу, стараясь не задерживаться взглядом на съестном изобилии. Еще не хватало, чтобы эта немецкая сволочь увидела, как я слюну голодную глотаю. А вот буду в пол смотреть, и все. Больно дешево купить, падла, хочешь. Недоумение сменилось глухой злостью. «Что же вы так помрачнели? Хочу сразу предупредить, что это не допрос. Видите, ни конвоя, ни стенографистки. Я хочу просто побеседовать с вами. Если и не по-дружески, что, конечно, невозможно, то хотя бы без взаимной ненависти. Не скрою, вы мне интересны. И не только как предполагаемый сын вашего вождя, а просто как человек и хороший солдат. Что вы уже успели доказать? Не стесняйтесь. Кушайте». Майор с неожиданной ловкостью откупорил бутылку с вином, налил в бокалы темно-красного напитка и, усаживаясь на хозяйское место, насмешливо предложил: «Пейте, Джугашвили. Смею вас заверить, что вино не отравлено. Думаю, вам будет интересно. Мне говорили, что это настоящее грузинское вино. Нет, пожалуй, я не смогу выговорить его название, но ведь от этого оно не станет хуже, не правда ли? Прозит». Тахадзе пригубил вино, пренебрежительно хмыкнул и поставил бокал на стол. «Не знаю, кто вам его дал, но вас надули. У нас такую мерзкую кислятину не пьют даже нищие. И вообще, благородное вино — это мирный напиток. Мужчины пьют его в дни мирного труда. Потом танцуют и поют красивые песни. Если вы уж решили меня угостить, то налейте водки. На войне мужчины должны пить водку. Горький напиток горьких дней». «Прекрасно. Водка так водка». Гольтерс подхватил такую знакомую бутылку с русскими буквами на бело-зеленой наклейке и щедро плеснул стакан так называемого гостя. Себе же налил на палец, не больше. «Давайте выпьем напитка войны». «Хорошо сказано. Еще раз прошу вас, угощайтесь. Надеюсь, вы не считаете, что я вас так дешево и вульгарно покупаю за кусочек колбасы? Вот сыр, рыба, хорошие консервы, битте». Майор вновь подошел к патефону, покрутил рукоятку пружины, и после недолгого потрескивания и шороха пластинка выдала следующую, легко узнаваемую песню «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Николай на мгновение перестал жевать. Настолько ярким вдруг стало видение из недавнего сна. Синие горы, вечернее солнце, грустная девушка. И такой жгучей, безысходной тоской сжало сердце. «А ведь он, сволочь, все это и подстроил, чтобы ты нюни распустил, да слезы лить начал от тоски. Ну, гад, сука! Ладно, посмотрим, кто кого еще надует. Я выпил. Сейчас поем и еще выпью. А на твои хитрые маневры чхать я хотел, понял? Сука ты немецкая. Яков Иосифович, вы мне кажетесь умным и образованным человеком». Гольтерс закурил, не забыв предложить и так называемому гостю душистую сигарету. «Думаю, вы согласитесь, что наш не лучший из миров устроен так, что побеждает в нем сильнейший. В вашей стране живут сильные и смелые люди. Из вас получаются неплохие солдаты. Но на сегодняшний день провидение на нашей стороне. И мы, немецкая нация, несравненно сильнее вас. Еще несколько дней, максимум недель, и Москва падет. А это будет означать нашу безоговорочную победу и крушение СССР. И выбор у вас, и у остальных вам подобных, невелик. Или вы погибаете с гордо поднятой головой, или пытаетесь как-то выжить в новом мире, в котором хозяевами будем мы, и где будет царить немецкий «Орднунг» — новый порядок. Причем опять же хочу заметить, что с гордо поднятой головой мы вам умереть не дадим. Даже если предположить невозможное, и вы вернетесь к своим, то там вас ждет трибунал, позор и такая же колючая проволока в холодной Сибири. Неужели вы этого не понимаете? Умный человек при любом режиме сможет прилично устроиться. Например, что бы вы сказали, если бы мы после победы предложили вам пост губернатора какого-нибудь приличного протектората? Как вам, например, родной ваш Кавказ, а? Разве не заманчиво? Наместник всего Кавказа, господин генерал-губернатор Джугашвили. Неплохо звучит, не правда ли? Ведь нам понадобятся верные, надежные и образованные чиновники, хорошо знающие местные условия. Правда, фюрер уже назначил некоего князя Багратиони Мухаранского новым царем Великого Грузинского княжества. Но поверьте, Багратиони очень легко можно заменить на Джугашвили. Вы Москву сначала возьмите, а потом мы поговорим. Криво ухмыльнулся чуть захмелевший Тахадзе. Был такой коротышка лет 130 назад. Наполеоном звали. Тоже делил шкурку неубитого медведя. И ведь даже в Москву забрался. Не напомните, чем там все кончилось? Извиняйте, господин хороший, но я пока подожду. Оставь надежду всяк сюда входящий. Такая надпись, лейтенант, по легенде, красовалась над воротами в ад. Боюсь, вам нечего ждать и не на что надеяться. Кстати, а знаете, что вы с вашим товарищем натворили своим бессмысленным побегом? Вы сорвали русским парашютистам операцию по вашему освобождению. Да-да, не удивляйтесь. Это они подстроили все так, чтобы мы вывели вас к воротам лагеря, якобы для опознания трупа беглого Шорохова. Полагаю, они планировали перестрелять хотя бы часть охраны и вызволить вас из фашистской неволи. План, конечно, здорово попахивал авантюрой. Но именно ваш друг не оставил им ни малейшего шанса. Хотите узнать, где сейчас ваши спасатели-неудачники? Русские диверсанты совсем не героически утонули в поганом грязном болоте. Разве вам не видится в этом нечто глубоко символическое? Нет? А то, что ваш товарищ не сбежал один, а постарался и вас прихватить, лишний раз, кстати, подтверждает, что именно вы и являетесь Яковом Джугашвили. Кроме того, вы так естественно и непринужденно пользуетесь за столом ножом и вилкой, что нетрудно предположить, что вы получили неплохое воспитание, что, согласитесь, совсем не характерно для простого горца, с юных лет привыкшего есть хлеб и сыр грязными руками. Дурак ты, майор, знал бы ты мою бабушку, не спешил бы с мудрыми выводами. Она так открыто кичилась своими княжескими корнями, что меня чуть из школы и из комсомола не выперли с треском. У нас, знал бы ты, каждый второй князь. Бабушка столько раз лупила меня по рукам, вбивая приличные манеры, что я и в окопе не мог есть грязными руками. А ты, значит, не просто беседы ведешь, гадюка. Ты меня, как это, подлавливаешь, все проверяешь. Ну-ну, давай». Николай непринужденным жестом взял из майорской пачки сигарету, закурил и, добавляя во взгляде побольше мрачности, а в голосе тоскливой безысходности, повернулся лицом к Гольтерсу. «А не боитесь, что все ваши хлопоты окажутся пустыми? А знаете ли вы, что отец меня вообще-то терпеть не мог? и сейчас вряд ли так уж огорчен тем, что я в ваших руках. Вы меня трибуналом и Сибирью пугаете. Просто смешно. А здесь я в санатории, да? Честно говоря, я вообще не понимаю, какой вам от меня может быть толк». Майор помолчал. Короткая усмешка мелькнула на его полном, до синевы выбритом лице. Затем взглянул на часы, подошел к окну и, повозившись со шпингалетами, распахнул одну из створок. За окном вдруг ожил репродуктор, подвешенный на одном из высоких столбов, и над лагерем раздался чуть искаженный динамиком голос, в звуках было что-то очень знакомое. Как правило, человек легко узнает в записи голоса чужие, а вот свой всегда звучит как-то непривычно и малоузнаваемо. Тахадзе сначала с удивлением расслышал свои собственные слова, а уж потом осознал, что это запись именно его голоса. Ясно, записывали во время допросов. Только вот слова какие-то не совсем мои. Советский народ не верит Сталину. Это, по-вашему, я так говорил? Ну, суки хитрые, что творят, а? Эту запись сейчас каждый день крутят на передовой. Майор был весьма доволен произведенным эффектом. И русские солдаты довольно охотно сдаются в плен. Ваши уверены, что это говорите именно вы? Как думаете, что они сделают, если вдруг случится чудо, и вы вернетесь к русским? А вы не вернетесь. Уж можете мне поверить. Мы усилили охрану. По проволоке ограждения пропущен сильный ток. Мы легкомысленно проворонили одну попытку вашего освобождения. Второго промаха мы не допустим. Отныне вас будут содержать отдельно от всех остальных пленников. Я еще раз предлагаю вам сотрудничество. Если же вы будете по-прежнему упорствовать, наше руководство отдаст вас в руки гестапо. А там работают такие парни, что вы будете вспоминать обо мне и капитане Ройшле со слезами умиления, как о лучших и милых друзьях. А этот лагерь покажется вам уютнее санатория на берегу моря. Хорошенько подумайте. Из двух зол, как говорится, умный человек выбирает меньшее. У вас выбор невелик. Или мы, и неплохие перспективы, или гестапо, о котором даже я вспоминаю с содроганием. Если вы так используете мои ответы, — Тахадзе кивнул в сторону невидимого динамика, — то отныне я вообще буду молчать. «Не самая мудрая позиция», — Гольтерс нахмурился, подошел к столу и плеснул себе водки. После короткого раздумья налил полстакана и Николаю. «Все же надеюсь, что не напрасно потратил столько времени на разговор с вами. Думайте, Джугашвили, думайте!» «Прозит!» Весь вечер Тахадзе, лежа на застеленных старой шинелью нарах в своей каморке, размышлял о прошедшем визите к майору. Что он там говорил про наших парашютистов? Неужели не врал, а? Когда мы рванули от ворот, что же там произошло? Да нет, точно врет, гад. Там, кроме нас и охраны, только какие-то полицаи были. А ты что, баран, хотел, чтобы наши в Буденовка с красными звездами были? Нет. Все-таки врал он, чтоб совсем меня морально прибить, чтоб я раскис. Нет, ребята, нас так легко на пушку не возьмешь. Мне бы только не проколоться на чем. А Якова мы все равно вам не отдадим. Побег, в конце концов, устроим. Главное, что он сейчас в тени. А дальше посмотрим. Николай вспомнил, как еще перед финской кампанией все село провожало его в числе других парней в армию, и дедушка Ираклий, поблескивая сединой, серебряными газырями старой черкесски и крестами еще царских Георгиев, сказал: Настоящий мужчина должен уметь защищать свою землю. Раньше мы воевали за веру царя и отечества. Сегодня царя нет. Сегодня у нас народная советская власть. Цари уходят, а вера и отечество остаются. Служите честно. Не забывайте, откуда вы родом. И вот еще что. Вы знаете, что в далекой Москве самым главным начальником в СССР стал сын нашего народа. Поклянитесь, что никогда не предадите и не опозорите имя великого Сталина. Если он во имя великого дела попросит вашей жизни, отдайте их, не раздумывая ни минуты. Помните, что героическую смерть люди могут и забыть со временем, а вот позор не забудут и не простят никогда».